Раздел второй. Любовная зависимость. К сожалению, у многих из нас в голове путаница в вопросе о том, что такое любовь. Причем возникла она не сегодня, а несколько веков создавалась кропотливым трудом талантливых поэтов, писателей, музыкантов. Был создан целый культ несчастной любви, болезненной любви, любви страсти. Не все читали Шекспира, но все слышали про печальную историю Ромео и Джульетты. И почти все думают, что речь в ней идет о любви. Если опросить молодых людей на улице, задавая им вопрос: «Страсть – это что-то приятное? Вы хотели бы испытать страсть?» Вероятно, не менее половины ответили бы «да». Именно из-за того, что большинство людей возраста, подходящего для создания семьи, заблуждаются в понимании любви и брака, мы имеем количество разводов в течение первых 10 лет брака на уровне 90%. Давайте для начала признаем очевидный факт. Не всякое влечение к человеку противоположного пола является любовью. Все ведь знакомы с видами притяжения между людьми, обусловленными самыми разными причинами. Например, стремлением получить любовь, внимание, восхищение другого человека, сексуальным влечением, желанием разделить с человеком те материальные блага, которыми он обладает, тщеславным желанием, чтобы нашей близости к этому человеку завидовали. Все это не любовь, но может достаточно сильно притягивать и привязывать нас к человеку. Очень важно называть вещи своими именами и не считать любовью то, что ею не является. То, что у несчастных в личной жизни журналисток из женских журналов называется красивым словом «страсть», а у девочек-подростков «безумная любовь», у психологов называется гораздо менее красивым словосочетанием «любовная зависимость». Любовная зависимость – это не вид любви, а вид душевной болезни, стоящей в одном ряду с алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью, игровой зависимостью. И лечение этой зависимости аналогично лечению остальных зависимостей, в пагубности которых никто не сомневается. Психотерапевты придумали даже термин «любоголизм» по аналогии с алкоголизмом. Очень важно понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Точнее, от чего человеку хорошо, от чего плохо. Наверное, все понимают, что свобода – это хорошо, а несвобода гораздо хуже. А страсть – это сильное болезненное желание. Это именно то, что делает человека из свободного несвободным, зависимым от тех или иных внешних обстоятельств. Свободен только тот человек, который свободен от страстей. Русский язык действительно велик. Хорошо знать его выгодно. Знаете ли вы, что слово «страсть» в русском языке означает не только болезненное желание, но и страдание. В названии фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы», в названии ораторий Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» слово «страсть» употребляется именно в смысле страдания. Это вовсе не совпадение. Это отраженное в самом языке понимание жизненного закона. Страсть всегда соединена со страданием. Где страсть, там страдание. Где в отношениях между двумя людьми много боли, страданий, там, скорее всего, имеет место не любовь, а любовная зависимость. Итак, страсть, любовная зависимость – это не любовь, не свобода и страдание. Причем страсти имеют такое свойство. Если поддаваться им, более легкие страсти перерастают в более тяжелые. Не случайно во многих историях о любовной зависимости появляется желание покончить с жизнью. Это проявление самой тяжелой из всех страстей – гордыни. Ее непременным следствием является уныние. Как распознать у себя признаки любовной зависимости? Чувство «я не могу жить без этого человека» или «я не могу быть счастливым без этого человека» – это признак зависимости. Любовь – это свобода. Люди могут быть вместе или нет, могут даже расходиться навсегда, но любящему хорошо уже от того, что любимый просто есть. Зависимый человек ждет от отношений любви, что они сделают его счастливым. В действительности, кто-то другой, кроме нас самих, не может сделать нас счастливыми или несчастными. Действительно, зависимый человек не находит счастья в отношениях. Большую часть времени его мучают беспокойство, страхи, сомнения, ревность, злость по отношению к любимому в кавычках человеку. На то он и зависимый, чтобы зависеть от каждого взгляда любимого в кавычках, его тона, слов. Через непродолжительное время после начала отношений зависимому отношения доставляют преимущественно мучения. Большую часть времени он мучается от уныния. У него сдает здоровье. Хуже идут дела на работе. Самый приятный момент в жизни зависимого – это предвкушение встречи, похожее на эйфорию, которая возникает у алкоголика в предвкушении выпивки. Но заканчивается эта эйфория почти всегда разочарованием. Требуемая любоголику доза любви постоянно растет, а донор не в состоянии бесконечно ее увеличивать. Он начинает ограничивать дозу, а потом и вовсе спасается бегством от такой лжелюбви. Любовную зависимость можно в себе преодолеть. Чтобы любить по-настоящему, человек, склонный к зависимости, должен преодолеть те страсти, которые лежат в основе зависимости именно в его случае. Чаще всего это страсть эгоизма, самолюбия. Самолюбие противоположно настоящей любви к себе. Основной причиной эгоизма является эгоизм родителей, не додавших ребенку любви в детстве. Чтобы преодолеть свой эгоизм, такому человеку нужно в отношениях, и лучше не в отношениях любви, учиться быть не паразитом, а донором, учиться отдавать любовь и тепло, все то, чего он сам так хочет получить. Тогда произойдет чудо. В его сердце затеплится источник этого прекрасного чувства. Человек перестает быть зависимым от любви других людей. Станет подлинно свободным. Только тогда он будет готов полюбить по-настоящему.